785 год. Карл с войском продвинулся до слияния Везера и Верры. Пасху встретил в Эресбурге 30 марта, где пребывал до июня. Желая показать, что намерен твердо обосноваться в Саксонии, призвал туда королеву и двор, заложил базилику, отреставрировал замок. Усилилась миссионерская деятельность Веллигада. В конце июня генеральный сейм в Падерборне. Затем Карл перешел в Везер, разрушил саксонские укрепления, дошел до Барденгау и вступил в переговоры с Видукиндом. Осенью в Оттиньи Карл принял Видукинда, тот крестился и получил богатые дары. Капитуляция Видукинда приводит к подчинению большей части Саксонии. Папа поздравляет Карла с победой. Зиму Карл проводит в Оттиньи и здесь же празднует Рождество, 25 декабря. 786 год. Зазимовав в Оттиньи, Карл здесь же провел и Пасху, 23 апреля. Граф Гардрат в Тюрингии устроил заговор, быстро подавленный. Восстание бриттов заставило Карла послать в Британь армию, овладевшую всеми оборонительными сооружениями врага. На генеральный сейм в Вормсе были приведены многие бретонские вожди в качестве заложников. Герцог Беневенский Арихис вступил в войну с Неаполем и стал угрожать папе. Из Вормса, собрав армию, Карл направился в Италию. Рождество праздновал во Флоренции 25 декабря. 787 год. Из Флоренции Карл направился в Рим, где совещался с папой и знатью. Папе он обещал возвращение городов, захваченных Беневентом. Арихис заключил мир с Неаполем и отправил в Рим старшего сына Ромуальда с подарками, обещая выполнить волю Карла. Перейдя границу Беневента, Карл стал лагерем возле Капуи. Арихис бежал в Салерно и прислал заложникам своего второго сына Гримуальда с 12 знатными лангобардцами, обещая повиновение и ежегодную дань. Карл через своих уполномоченных принял присягу и вернулся в Рим, где праздновал Пасху 8 апреля. Произошли новые переговоры с греческими послами, в результате которых проект брака Ротруды с императором Константином распался. Обещанный папе Адриану дар был реализован не полностью. Часть городов Карл удержал за собой. В Рим прибыли послы от Тассильона Баварского, прося папу о посредничестве между Тассилоном и Карлом. Карл потребовал от послов присяги на верность. Поскольку те отказали, Адриан предал баварского герцога анафеме и освободил Карла от ответственности в случае его вторжения в Баварию. Карл направился в Павию, где имел генеральный сейм. Представители знатнейших лангобардских фамилий были отправлены во Францию. По уходе Карла из Италии, Арихис, нарушив клятву, вступил в союз с Византией, однако неожиданно умер 26 августа. На генеральном сейме в Вормсе Карл требует у Тассилона личной явки. Тассилон уклоняется. Тогда Карл окружает Баварию с трех сторон своей армией. Тассилон вышел навстречу королю, дал ему клятву верности и признал себя его вассалом 3 октября. Карл взял 13 заложников, в том числе сына Тассилона, после чего возвратился в Вормс. В Беневент с целью принятия присяги король послал особую миссию. Но миссия не справилась с задачей. Зимовал Карл в Ингельгейме и там же встречал Рождество 25 декабря. 788 год. В Ингельгейме король провел всю первую половину года. По совету Адальгиза, сына Дезидерия, Адальперга, вдова Арихиса, взяла на себя управление Беневентом, возобновив союз с Византией. Папа советует Карлу, удерживая Гримуальда, сына Арихиса, в качестве заложника, отправить армию для покорения Беневента. Вопреки этому совету, Карл отпустил Гримуальда в Беневент, предварительно взяв с него клятву верности. В июне созывается генеральный сейм в Ингергейме. Тассилон явился на сейм, покаялся в своих преступлениях, был судим и приговорен к смерти. Карл заменил казнь пострижением герцога и всей его семьи. Вскоре после этого авары трижды вторглись в пределы Баварии, но были разбиты франками. В октябре Карл прибыл в Регенсбург и занялся укреплением баварской границы. Согласно его указу, в Баварии была уничтожена герцогская власть, страну разделили на графства и отдали в управление франкской администрации. Осенью по приказу императрицы Ирины, узнавшей о поведении Гримуальда, к югу Италии был отправлен флот.